мальчишки. Мне было очень мало лет. Простился с мамой и с сестреночкой Галиной и сел на белоснежный парохет. В Одессу пришли мы очень скоро. Пошел я наниматься на завод. Но Непман, Розенблюм из Могилева сказал, что для меня работы нет. Ах, нет, как нет, тогда связался я с дурной компанией. Завел я дружбу с шулерами и ворами, и даже начал я табак курить. Эх, однажды проигрался крепко в карты, за мной остался очень крупный долг. Воры сказали: пойдешь с нами на дело. Я побледнел, но все-таки пошел. Я помню, как в ту ночь стоял на стреме. Мы брали ювелирный магазин. Помнишь, колец мы взяли рыжих бриллиантов. И каждый свою долю получил. Потом всю ночь мы в ресторации кутили. Оркестр Йозефа для нас танго играл. Мы пили, ели, пили, ели и посуду били. А я брюнетку раю обжинал. Потом на дело стал ходить я часто. Менты меня боялись как огня. В Одессе маме, Одессе маме и в Ростове папе. Эх, каждый жулик и мазурик знал меня. И вскоре стал я уважаемым бандитом. Вставали всех, когда входил в пивной я зал. И даже популярный гоп со смыком, смыком собственноручно мне руку пожинал. Но вдруг случилась беда большая. На нашу хазу вышла ОББ, отдел по борьбе с бандитизмом. Малину заложила падла рая. Пусть больно будет ей теперь лежать в гробе. Легавые наехали бесшумно, бесшумно, и стали нас тихонько окружать. Что ты, а Костя Боц повел себя не шибко умно и начал из нагана в них пулять. Легавые кричали нам: сдавайтесь, четыре сбоку, и, дескать, ваших нет. Я отвечал им: эй, мосье, мосье, не зарывайтесь, при этом заряжая свой черный пистолет. Потом нас все-таки немножко повязали и до суда определили в капезе. Я там сидел в такой тоске, тоске печали. Ах, как в бессмертной опере Бизе. А на суде все стало очень худо, когда судья зачел мой приговор. Эх, 15 лет кошмарно строгого режима. Уж был доволен, падла прокурор. И вот я еду в Сибирь в командировку. Мне очень больно это сознавать. А конвоир держит в руках винтовку и мне мешает с поезда хилеть. Ах, здравствуй, мама, дорогая. Привет сестреночке Галине. Передай. Ах, если бы не это подлора, мы сейчас с тобою кушали бы чай. Миш, ты как-то... Нормально, Миш. Это очень странная песня, это Миш, просто... Ты работаешь, ты нашел, я знаю, да, у меня не все в порядке. Вот, утром ты не кроваться. Вероятно. Это просто песня, написанная из уважения к Аркадию Сергеевичу. Ну, поехали в рок-н-ролл.